Глава 28. «Вряд ли они приедут», — повторила Арая, пристально вглядываясь в снежную пустыню. Сегодня она составила компанию Алексею и вместе с ним уже несколько часов сидела у входа в бункер, наблюдая за степью. «Должны», — в который раз тихо произнес Алексей. Каждое следующее «должны» он произносил все менее уверенно и более тихо. «Никому они ничего не должны», — презрительно буркнула Зеленоглазая. «Кроме смерти, ей задолжали все мы. И капитан с остальными, кажется, свой долг уже отдали». Землянин выругался. Потом еще раз. Он знал, Арая права. Знал, что им нужно уходить, пока не ударили сильные морозы. Пока по равнине еще можно передвигаться, не утопая по пояс в снегу. Но он просто отказывался верить в то, что остальная часть команды погибла, и надеялся на их скорейшее прибытие. Но опоздание на 4 дня... К тому же у них был план, и время на его выполнение стремительно утекало. «Возьмем еды дней на 10», — сказала Арая. «Этого должно хватить до кланового дома Ириэстина. Одежда, оружие, одеяло — все есть. По дороге, быть может, удастся найти дрова для обогрева». «А если не найдем?» — уныло спросил Алексей. «Уж дрова-то найдем. Значит, завтра выходим». Снайпер угрюмо обвел взглядом округу. «Завтра уходим. Куда-то в белую неизвестность, в пустыню, заваленную грудами железа. Кто здесь вообще мог жить? Звери? Люди? Мутанты?» Алексею представились караваны работорговцев, за которыми по пятам следуют враждебные хищные твари. Он одернул себя, вспомнив о том поле боя, по которому он шел в конце лета. Оно даже не было заселено хоть сколько-то крупными животными, не говоря о мутантах и работорговцах. Но мрачные мысли все равно лезли в голову. Впрочем, он боялся не за себя, а за команду. Страх перед смертью исчез. Неизвестность — вот чего он опасался. Боялся никогда не узнать, что же случилось с Ивалой и остальными. Собственная жизнь перестала казаться чем-то таким уж ценным. Возможно, виной тому была бойня в селе, или, быть может, осознание того, что его шансы выжить в принципе стремятся к нулю. И все же... «Может, послезавтра?» — предложил землянин. «Или завтра, или никогда», — жестко сказала Арая. Алексей угрюмо кивнул. «Завтра так завтра». «Хочешь есть?» — спросила продавец грез более мягким голосом. «Нет, надо поужинать». «Не хочу!» — сорвавшись, рявкнул Алексей. Смириться со смертью людей, которых уже считал своей семьей, оказалось куда сложнее, чем думать о своей гибели как о чем-то совершенно предсказуемом. Возможно, пройдет много времени, прежде чем это произойдет. Черт возьми, он так не переживал о своей настоящей семье. Отце и матери, которые безвозмездно дали ему кров, любили его. Братья, с которым так часто дрался в детстве, но все равно любил. Нет, он горевал о горстке убийц и контрабандистов, ободравших его как липку, прежде чем взять в команду. Но самым тяжелым было признать, что команда дирижабля, скорее всего, далеко не последние его потери. И мысль о том, что Арая, возможно... Алексей ворвался в свою комнату и от злости несколько раз пнул койку. Привинченная к полу кровать никак не отреагировала, зато заболел отбитый большой палец правой ноги. Злобно выматерившись, Алексей упал на кровать и закутался в одеяло. На душе было погано. Арае не спалось. Она, как всегда, злилась на Алекса. Причину злости объяснить она не могла. Нет, конечно, продавец грез ревновала его к капитану, но капитан уже... Смерть Ивалы и остальных заставляли Араю грустить, но после потери семьи ей, кажется, уже ничего не страшно. А Алексей... Арая вздрогнула. Она больше ни разу не осмелилась идти спать к нему. Нет, он даже не пытался поцеловать ее, хотя девушка и была не прочь, в глубине души. Если бы Алексей попробовал в ту ночь что-нибудь сделать, обними он ее не так, она бы его ударила и, проклиная, убежала, после чего не разговаривала бы с ним как минимум пару дней. И, скорее всего, также кусала бы одеяло, яростно выискивая предлог, чтобы снова подойти к чужаку. Зеленоглазая наемница села в кровати. «Надо идти. Надо. Они последний день спят в помещении. Поцеловать себя она не даст, но чувствовать, как он ее обнимает, его горячее дыхание на своей коже...» Арая встала с кровати и столкнулась с Алексеем нос к носу в коридоре. «В туалет?» — буркнул чужак. Его крупный силуэт едва различался в темноте. Не далее, как вчера, полетели все лампы в коридорах. «Да, нет. Тогда или нет?» «Нет, я...» «Замерзла?» «Да. Иди, я сейчас». Арая послушно вернулась в свою комнату. Легла в кровати и, завернувшись в одеяло, прижалась к стене. Девушка совершенно не знала, что делать. Алексей тихо вошел в комнату, нырнул под одеяло. Он улегся на самый край кровати спиной к Арае. Продавец грез выругалась про себя. «Если снайпер даже не рискует к ней приблизиться...» «Волнуешься?» — тихо спросила Арая, придвигаясь к землянину и едва касаясь его спины ладонью. «Ты о завтрашнем дне?» «Да». Алексей тихо хмыкнул. «Конечно, волнуюсь. Идем хрен знает куда зимой, практически без припасов. Даже не знаю, что лучше, сдохнуть здесь в бункере или где-нибудь в заснеженной степи. Мы не умрем». «Да ну, я, конечно, не хочу умирать, но... Черт возьми, у меня складывается впечатление, что мы вдвоем против целого мира. Как муравьи, ползущие по лесной тропинке. Огромный человек может нас раздавить, а может и пройти мимо. Но что-то не верится, что он пройдет мимо, не обратив на нас внимания. Будто он уже увидел нас и готовит лупу, чтобы сжечь. Капитан и остальные не справились, имея машину, а мы идем за ними пешком». «Мы идем не за ними», — угрюмо сказала Арая. «Мы идем на восток. Обитель третьего клана на востоке». Алексей долго молчал, раздумывая. Зеленоглазая слушала его сопение. «Знаешь, я, наверное, совсем наивный, но мне почему-то казалось, что Иристин живет на западе», — выдавил, наконец, стрелок. «Наверное, я просто хотел так думать. Что команда уехала куда-то туда, где мы грохнем продавца грез, найдем на следующий день команду, а потом, обнявшись, уедем в закат. Неужели нам хоть раз не могло повезти, а?» Арая подумала, что это был бы лучший вариант. Но вид обнимающихся Алекса и Валлы вызывал у нее чуть ли не большую ярость, чем воспоминания об убитых родных. «Я думала оставить им записку с указанием направления, и если они выжили, то смогут нас найти. И Вала никогда не бросает своих». «Да, это разумно», — задумчиво проговорил Алексей. Он некоторое время молчал, а после тихо спросил. «Будем спать?» «Хм, конечно, завтра утром в дорогу», — хмыкнула Арая. «А, спокойной ночи. И тебе». Арая закрыла глаза и придвинулась к чужаку. Мысль о том, что, возможно, он хотел предложить что-то другое, совсем не сон, возникла слишком поздно. Девушка снова выругалась про себя. Вот дура. Но стрелок тихо сопел, не делая никаких попыток что-то предпринять. Чуть не плача, Арая уткнулась в спину Алекса. И неожиданно он повернулся и сгреб ее в объятия. Первым порывом девушка хотела вырваться, но уже через мгновение она прижалась губами к его подбородку. Выше достать не смогла. Алексей повел носом и, что-то пробормотав, засопел. Он уже спал. У развалин белого домика действительно было куда больше земляники. Вечно голодная Арая даже почти наелась. Сок капал с подбородка, и она утирала его рукой, а руку – о платье. Грудь, живот, бока – все было в красных полосах и разводах. Тропинка, ведущая к домику, почти заросла, но еще угадывалась среди травы. Особенно много земляники росло на ее обочине. Дурманящий запах ягоды заставлял девочку идти все дальше. Она наткнулась на полянку, буквально усыпанную ягодой, но, потянувшись к ближайшему кустику, резко остановилась. Посреди полянки белели кости, на которых четко виднелись следы человеческих зубов. Значит, он рядом. Значит, дальше идти нельзя. Но... Арая села на краю полянки и горько расплакалась, уткнув лицо в красные от ягодного сока ладошки. Вот так, свернувшись в клубок, она просидела до самого заката. А после заката он проснулся. Его крик, нечеловеческий, яростный и безумный, заставил девочку вздрогнуть и еще сильнее сжаться. Прооравшись, он несколько минут тяжело стонал, а после расхохотался и продолжал хохотать до тех пор, пока не нашел на дне своей ямы кость, которая почти сразу захрустела на его зубах. Арая нашла в себе силы подняться и пойти дальше. Она уже не пыталась искать землянику. Да и как ее найдешь в такой темноте? Она прошла мимо сваленных солнечных часов, обошла груду мусора. Едва не упала, запнувшись о большой обломок стены. Девочка боялась так, как не боялась никогда, но продолжала идти. Потому что она знала, или она убьет его, или пусть уже он сожрет ее, обглодает кости и выбросит их из ямы. Кость, которую он глодал, упала рядом с сараей, но и это ее не остановило. Ни это, ни звуки, которые он опять начал издавать. Нечто среднее между диким хохотом и криком боли. «Я убью тебя», — сказала Арайя. Она миновала вторую груду мусора и очутилась на краю ямы. Когда-то здесь стоял белый домик, но это было так давно, что она уже не помнила, как он выглядел. Помнила лишь, как играла в нем с другими детьми. И еще невысокую худенькую женщину в белой одежде, которая иногда наблюдала за ними с края поляны, а иногда заглядывала в окна. Стоило Арайе попытаться подойти к ней и заговорить, как она исчезала. А потом пришел он, и на месте домика оказалась яма, где он и поселился. Дети куда-то пропали, а сама она убежала в лес, стараясь никогда не приближаться к этому месту. Арайя почувствовала его запах, вонь гнили, застоявшейся мочи и плесени. «Я убью тебя», — повторила она. И он услышал, хотя его вопли могли заглушить любой шум, не то что голос маленькой девочки. Его грязные кривые пальцы ухватились за край ямы, земля начала осыпаться под ними, он пытался выбраться. Пальцы напряглись и почти сразу исчезли, захватив с собой клочки травы и комки земли. С одной ямы раздался яростный крик. «Ты не сможешь выбраться, не сможешь, ты слишком большой, я убью тебя, отец!» Должно быть, он разбежался, чтобы запрыгнуть так высоко. Его руки появились над краем ямы и принялись загребать траву, пытаясь уцепиться хоть за что-то. На миг появилась его голова. Всклокоченные длинные волосы, едва прикрывавшие струпья на коже, безумные глаза, сломанный нос, оскаленные кривые зубы, пена в уголках губ. Отец умудрился схватить одну из костей, лежащих у ямы, но уже через секунду упал вместе с ней обратно. Вновь послышался безумный вой. «Я забрала твою способность, и она помогла мне выжить. Но то, что твой слепок поместил в меня вместе с ней, лучше бы меня убили, отец!» Он визжал, беснуясь на дне ямы. Когда-то, много лет назад, он еще был способен поддержать разговор, пытался размышлять, но со временем озлобился и превратился в это. «Сейчас я найду острую кость и спрыгну к тебе. И будь что будет!» Оружие нашлось довольно быстро. Это был кусок берцовой кости, отколотый с одной стороны, но все равно достаточно увесистый. Арайя подошла к краю ямы и, взвесив напоследок свое оружие, приготовилась прыгать. Но в этот момент она почувствовала, как на ее плечо ложится чья-то тяжелая ладонь. «Что ты творишь, глупышка?» – раздался грубый взрослый голос. Арайя обернулась, чтобы ударить схватившего ее человека костью, но ее руки опустились. Рядом стоял Алекс. «Что ты опять здесь делаешь?» «Не знаю», — чужак пожал плечами. «Разве это так важно?» «Нет, отпусти меня! Я должна закончить это дело!» Алексей повернул ее к себе и опустился на колени, чтобы их лица оказались на одном уровне. Он неотрывно смотрел на нее, и Арайя испугалась того, что увидела в его глазах. «Ты умрешь, если спрыгнешь», — холодно сказал он. «Я вижу это. Ты даже не попытаешься бороться». «Это мой выбор. Я все равно должна сделать это. А ты здесь чужой. Уходи!» Он фыркнул, и на миг его глаза буквально расцвели весельем. Но сразу же веселье погасло. Осталось только... нет, не жестокость. Понимание и принятие жестокости как единственно оставшегося средства осуществления цели. При этом она не доставляла ему никакого удовольствия, но и былое отвращение притупилось. «Тогда уйди, девочка!» Он забрал у нее кость и спрыгнул в яму до того, как она даже успела вскрикнуть. В безумном хохоте ее отца послышались радостные нотки. Он ожидал вкусную трапезу, в его смехе буквально читалось желание вцепиться зубами в свежую теплую плоть. Но уже через секунду смех сменился криком боли, и этот крик продолжался долго, очень долго. А когда он затих, чужак выбрался из ямы и снова встал перед ней на колени, заглядывая в глаза. Он устал бороться с тем, что было в яме, и это читалось в его взгляде. Его лицо было измазано в крови и земле. Волосы свисали грязными слипшимися колтунами. Но он улыбался. «Вот и все, глупышка», — сказал он. «Твой ночной ужас больше никогда не вернется к тебе. Неужели ты просто не могла позвать на помощь?» Арая расплакалась и уткнулась ему в плечо. Она впервые за долгое время смотрела в будущее с надеждой. Проснувшись посреди ночи, Алексей долго вслушивался в беспокойное сопение Араи. Она металась во сне, что-то бормотала себе под нос, иногда постановала, а иногда скрипела зубами. Но в какой-то момент она замерла, уткнувшись лицом ему в грудь, и глубоко задышала. «Что же такое тебе приснилось?» – пробормотал он, обнимая девушку одной рукой. «Мне учудилась какая-то странная яма с лешим». Она, конечно же, ему не ответила. Спустя пару минут он и сам, того не заметив, погрузился в глубокий сон. «Вот», — сказала ему Арая, — «вот здесь у меня растет много земляники, а вон там в лесу можно набрать палок для шалаша, чтобы не мокнуть под дождем». «Сначала построим шалаш», — кивнул он, — «но потом тебе потребуется убежище побольше. Кажется, я видел здесь и других детей».